Вот в это самое время одна надежда теплилась — на Москву. Но не все так просто. По прибытии в Москву я попытался попасть на прием к управляющему делами Московской Патриархии. Но здесь меня ожидали препятствия и глубокие разочарования. Личный секретарь управляющего делами прямо, без стеснения совести, потребовал от меня денег, на что я ответил, что у меня их нет. Тогда он сказал: «Так зачем же вы сюда приехали? И на кого вы надеетесь?» Я тут же ему отпарировал словами про Кимна: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Разговор наш состоялся в коридоре управления. Он посмотрел на меня с презрением и недоумением и, передернув плечами, ушел. Некоторое время я находился в состоянии шока. И тут произошло для меня чудо. Дверь, на которую я нисколько не обращал внимания, немного приоткрылась, и я увидел, как мне рукою подают знак, чтобы я вошел. Ко мне были обращены также и негромкие слова приглашения. Я вошел в комнату и увидел двух священников. Тот, который меня позвал, был отец Михаил Зернов. Он обратился ко мне со словами: «Кто вы, откуда и зачем здесь?» Я начал рассказывать. Он выслушал внимательно и говорит: «А прошение на имя Святейшего у вас есть?» Я тут же ему подал прошение. Он прочитал и говорит: «Поживите несколько дней в Москве, а я прошение ваше постараюсь передать лично Святейшему Алексию. Он сейчас находится на отдыхе в Одессе». Дальше не буду описывать, но дело пошло быстро, как клубок распутывается. Закончилось тем, что построенное осталось стоять, и мне было разрешено приступить к церковной службе. После всего этого я безгранично благодарен был своему благодетелю. Много позже я встретился с владыкой Киприаном в Загорске у преподобного Сергия. Наша встреча была радостной. Меня удивило, что прошло много лет, а он меня узнал, благословил, спросив: «А ты за меня молишься?» «Молюсь, владыка», — отвечал я. «Царствие ему небесное. В память вечную будет праведник». Владыка Киприан был управляющим делами патриархии в самый разгар гонений на церковь, который начал Хрущев. Помнится, в каком-то разговоре я назвал эту фамилию. Владыка сказал: «А ты знаешь, что этот человек виновник многих наших бед?» Я верю. Да и доказательства к тому у меня есть, что архиепископ Киприан как мог защищал церковь и пытался отстаивать от закрытия каждый храм. Помнится, он никак не мог простить патриарху Пимену, что тот, будучи управляющим делами, позволил властям закрыть и снести Преображенский собор. Он говорил: «Я бы такого никогда не допустил. Ну, быть может, сносу я бы не смог воспрепятствовать, но я бы добился в таком случае, чтобы взамен Моссовет отдал бы нам другое церковное здание». Вспоминая те печальные времена, он говорил: «Многие архиереи на страшном суде дадут ответ за закрытие храмов. Они тогда боялись за свои дома и автомобили. Я помню, говорил одному епископу: сняли с регистрации у вас священника, так почему же вы немедленно не назначили на его место другого и дали закрыть храм? Вы-то чего испугались? Но даже если вас самого снимут с регистрации, мы ведь вам дадим другую епархию». Костромским архиереем в те годы был Преосвященный Н. Он приехал в Москву к владыке Киприану и попросил совета. В Костроме тогда было 3 церкви. Уполномоченный требовал, чтобы одна из них была закрыта. Архиепископ Киприан посоветовал: «Ты ему скажи, что дашь закрыть ту, где у тебя теперь собор, а собор ты переведешь в другой храм. Но перед тем, конечно, надо будет сделать ремонт. А ремонт затяни. А там, глядишь, у них кампания по закрытию храмов кончится, и все пойдет по-старому». Так оно и вышло. И по сей день в Костроме служат те 3 храма. Теперь почти никто не помнит и не знает, что архиепископ Киприан был инициатором важной реформы в жизни церкви. Я имею в виду переход священнослужителей на ежемесячную зарплату. До этого им отдавалась кружка, определенная часть приходского дохода. Однако же с введением в хрущевские времена грабительского налога повсюду возникли конфликты между клириками и финансовыми органами, которые принялись драть с нас безбожно.